Она приняла его без церемоний, как старого друга, полулежа на кушетке в утреннем пеньюаре. С тех пор, как она стала матерью, она утратила ту любовь к порядку, ту подтянутость и требовательность к своему туалету, над которой всегда подтрунивала Сильвия. Марсель ничуть не жалел об этом. Он находил, что она-то похорошела. Свежая, приятная полнота, нежная томность, влажный блеск подобревших от счастья глаз. Она-то болтала с ним охотно и непринужденно. Ее радовало, что она вновь обрела проницательного друга, которому когда-то поверяла все свои сомнения. Ей нравились в Марселе его деликатность и живой ум. Она чувствовала к нему доверие. Франк, как всегда, понимал ее с полуслова, говорил с ней сердечно, но Анетта с самого начала почуяла в его обращении, поразивший ее новый оттенок фамильярности. Они вспоминали свою последнюю встречу перед злосчастной поездкой Анетты в Бургундию, к Бриссо, и Анетта призналась, что Марсель верно предсказал тогда ее будущее. Она имела в виду только несостоявшийся брак с Роже, но вдруг покраснела при мысли, что Марсель может понять ее иначе, и в душе посмеется над ней. А Марсель сказал лукаво: «Да вы и сами это знали не хуже меня». И с видом сообщника стал подшучивать над тем оборотом, какой приняла вся эта история. Анетта испытывала чувство неловкости, но старалась скрыть его под маской иронии. А Марсель разошелся: «Да вы это знали лучше меня. Мы, мужчины, просто смешны, когда воображаем, будто женщинам нужно учиться у нас нашей хваленой мудрости. Мы попадаемся на их удочку, когда они вкрадчивым голоском, глядя на нас широко открытыми милыми глазками, робко спрашивают, что им делать. Они сами это отлично знают и просто потакают нашей мании. Мы ведь очень любим поучать, а между тем не мы женщинам, а они нам могли бы давать уроки. Когда я предсказывал, что Бриссо не удастся поймать вас в сети, я никак не думал, что вы выпутаетесь из этих сетей таким блестящим образом. Это я называю настоящей смелостью. Браво! Ну еще бы! Уж если вы на что-то решились, хвалю, хвалю за бесстрашие». Анетта слушала его в замешательстве. Странно, она решила защищать свое право поступать так, как поступила. Еще недавно в гостиной Люсили она готова была отстаивать это право перед целым светом. Ее коробили похвалы Марселя и его новый тон. Это оскорбляло ее целомудрие и чувство собственного достоинства. Она сказала: «Не хвалите меня. Я не такая смелая, как вы думаете, и я не хотела того, что произошло. У меня и в мыслях этого не было». Но ее гордость и совестливость не мирилась с ложью. Она тут же поправила себя: «Нет, это неверно. Конечно, я думала об этом, но не потому, чтобы хотела, а потому что боялась этого. И одно мне до сих пор непонятно. Как я могла пойти навстречу тому, чего боялась, чего вовсе не хотела?» «Ну, это естественно», — сказал Марсель. «То, чего мы страшимся, всегда притягивает нас. Когда боишься чего-нибудь, это чего вовсе не значит, что в глубине души ты этого не желаешь. Но осмелиться на то, что тебя страшит, способен далеко не всякий, а вы осмелились. Вы не побоялись совершить ошибку. Жизнь нельзя прожить, не делая ошибок. Ведь ошибаться значит познавать, а познавать необходимо. Но мне все же думается, дорогая моя, что, проявив такую смелость, вы должны были принять некоторые предосторожности. Ваш партнер очень виноват в том, что взвалил на вас такую обузу». Анетта слегка задета и возразила: «Для меня это вовсе не обуза». Марсель, подумав, что Анетта из великодушия хочет оправдать Роже, сказал: «Так вы все еще его любите?» «Кого?» — спросила Анетта. «Ну, теперь ясно, что больше не любите», — со смехом заметил Марсель. «Я люблю своего ребенка», — сказала Анетта. «Все остальное для меня уже прошлое. А о прошлом никогда нельзя знать, наверное, было оно или нет. Его перестаешь понимать. Это печально». «Но в этом есть своя прелесть», — отозвался Марсель. «Я ее совсем не чувствую. Смаковать ощущения не в моем характере», — сказала Анетта. «А вот мой сын — это настоящее, это на всю жизнь». «Это настоящее нас вытесняет, и придет день, когда вы для него, в свою очередь, станете прошлым. Что поделаешь? Впрочем, мне приятно думать даже о том, что меня будут топтать его маленькие ножки». Марсель стал подсмеиваться над ее страстной любовью к сыну. Анетта сказала: «Где вам меня понять? Вы же не видели моего Марка. Это настоящее чудо. Да если бы увидели, не сумели бы его оценить». Вы годны только на то, чтобы судить о картинах, о скульптуре, о всяких бесполезных игрушках. А единственное в мире чудо — это тельце ребенка. Вы не способны увидеть по-настоящему. Не стоит описывать его вам.